она становилась всеобщей. В Воре стояла гнетущая тишина. Кругом было безлюдно, безмолвно, мертво, как на всех больших предприятиях, где работа остановилась. На фоне серого декабрьского неба вдоль высоких мостков вырисовывались 3-4 забытые вагонетки, застывшие в безгласном унынии никому не нужных вещей. Внизу, меж тонкими козлами, мало-помалу тащали запасы добытого угля, обнажая черную землю. Заготовленные штабеля крепежного леса гнили под проливными дождями. На мутной воде канала у пристани словно уснула недогруженная баржа. На пустынном терриконе, где и под дождем дымились сернистые сланцы, грустно вздымала к небу свои рукоятки брошенная тачка. Но больше всего веяло запустением от построек, от сортировочной, наглухо закрывшей свои ставни, от копра, в котором уже не отдавался грохот вагонеток, катившихся в приемочной, от машинного отделения с застывшими двигателями, от гигантской трубы, слишком широкой для узких струек дыма. Подъемную машину пускали в ход лишь по утрам. Конюхи доставляли корм лошадям, под землей работали только штейгеры. Заменяя углекопов, они следили за тем, чтобы откаточные пути не пострадали от обвалов, неизбежных, когда перестают поддерживать крепления в выработках. Но с 9 часов утра сообщение с поверхностью происходило лишь по лестницам, а над шахтными мертвыми строениями, покрытыми траурной пеленой черной пыли, по-прежнему разносилось лишь шумное, долгое дыхание водоотливного насоса. Единственная искра жизни, оставшаяся в шахте, которую затопили бы подземные воды, если бы это дыхание остановилось. Напротив шахты, на плоской возвышенности, рабочий поселок 240 тоже оказался мертвым. Из Лиля примчался префект, дорогам рыскали жандармы. Однако забастовщики вели себя так спокойно, что и префект, и жандармы решились убраться во свояси. Еще никогда поселок не подавал такого хорошего примера всему населению этой широкой равнины. Чтобы не заглядывать в кабаки, мужчины спали целыми днями. Женщины, отказывая в кофе, стали спокойнее, меньше занимались болтовней, меньше ссорились. Даже ребятишки, словно понимая всю важность положения, сделались такими умниками, что тузили друг друга без визга и криков. Все старались быть тише воды, ниже травы. Это было теперь правилом всего поселка, призывом, передававшимся из уст в уста. Однако в доме Мэ беспрестанно толклись люди. Этьен в качестве секретаря кассы взаимощи распределял пособия между нуждающимися семьями. Кроме взносов, вкопил еще штраф, собранных по подписке и путем пожертвований. Но уже все средства истощились. У рабочих не было денег. Как продержаться? Надвигалась угроза голода. Гра пообещал отпускать съестные продукты в долг в течение 2 недель. Но через неделю спохватился и отказал в кредите. Обычно он подчинялся приказам компании. Может быть, она желала поскорее покончить с застовкой, взяв рабочие белки из своей, давал хлеб или отказывал, смотря по тому, нравилась ему или не нравилась девушка, которую родители посылали к нему за провизией. Двери лавки были крепко заперты перед женой Маэ. Он ненавидел ее и хотел отплатить за то, что Катрин не досталась ему. В довершение всех бед стояли сильные холода. Женщины с тревогой видели, что запас угля тает. Они знали, что дирекция даст им топливо, пока мужчины не спустятся в шахту. Мало того, что подохнешь с голоду, можешь еще и замерзнуть. В доме Маэ едва перебивались. У леваков еще была пища. Покупали на те 20 франков, которые им дал внук Бутлу. У пьеронов никогда не переводились деньги, но, боясь, что у них станут просить взаймы, они старались прослыть такими же голодающими, как и другие. И жена брала провизию в долг Гра, который с радостью бросил бы ей весь свой магазин, если бы она подхватила дары в подол своей юбки. В субботу второй недели во многих семьях людям пришлось лечь спать без ужина. Начинались страшные дни, но голодные встретили их без единой жалобы, со спокойным мужеством повинуясь принятому решению. Несмотря на муки свои, все полны были надежды благоговейной, фанатичной веры, самоотверженности людей, убежденных в предстоящей победе.